«Да-да, я знаю. Он дал тебе слово», — перебила она его, невольно показывая, как мало это слово для нее значит. Но тут же подумала, что оскорбление его божества ни к чему хорошему не приведет. А ей все же не хотелось с ним ссориться, несмотря на то, что он, по-видимому, пытался всеми правдами и неправдами выманить у нее меч. «Хорошо, давай-ка подытожим», — миролюбиво продолжала она. «Ты утверждаешь, что если у тебя будет мой меч, мы сможем отправиться в прошлое и навестить короля Вильгельма?»